Я перехватил руку с ножом, и женщина беспомощно упала на колени. Из ее груди на две ладони торчал клинок рапиры графа Эльгенхауэра. Бледный, как смерть, Эшли, вздрогнув, выпустил рукоять. Старуха обернулась, посмотрела на него сукаризной, погрозила пальцем и, пробормотав что-то невнятное, завалилась на бок. А мой свежеиспеченный спаситель опрометью бросился в сторону и оттошнило, как котенка. «Конечно, кончен тут все, а псов не будем добивать, их жаль!» Бородачи с двух сторон дружно помогли мне подняться. Солнце еще не выглянуло из-за горизонта, но небо стало заметно светлее. Протяжно замычала корова. Мы смотрели на разгромленный двор и не чувствовали себя победителями. Да, эти люди вершили зло. На их совести немало загубленных душ, и хозяева лесного хутора наверняка получили по заслугам. В противном случае, будь на то воля небес, в лужах, быстро впитывающейся крови, лежали бы мы, а не они. «Фляжку дай!» — обратился я к задумавшемуся Нетурому. «Чего Агарху надо? Пойло у тебя осталось, что ли?» — повысил я голос, кивая на скрючившегося Эшли. — Не видишь плохо человеку? — А выпить дадим, копыт он вовсе откинет, станет лучше ему ли? — резонно парировал Туром, тем не менее извлекая заветный каменный сосуд из-за пазухи. — Глотка одного, не более, на ведро воды бы разбавил, а то, хотя, скажет, как Ахарх. Разожился хозяин, но мысли его дело не наше. Да ну вас обоих! Беззлобно рыкнул я, забирая заветный сосуд и тряся ему ухо. Вроде что-то щебулькало. Очень мне надо его поить. Дам нюхнуть разок, думаю, полегчает. Гномы обменялись сюсюкающими ухмылочками, но вслух ничего ляпнуть не посмели, тем более поймав пристальный взгляд героического эльфа. Видимо, Эландер все еще помнил обрывки пламенной речи молодого графа о том, что кое-кто может и не желать успеха нашему походу. «Хватит терзаться!» Быть может, не слишком ласково начал я, осторожно встряхивая Эшли за плечи. «Это были очень плохие люди. И мать ее, разбойник сынишка. Они заманивали в дом путников, а потом вывешивали на воротах хвост росомахи, старый знак, его все знают. Поэтому черные орки следили за хутором. Мы уложили семерых, двое бежали, один из них серьезно ранен». — Это просто бойня, малыш, — тихо ответил он. — Просто трупы и кровь — вечная цена любой победы. — А еще ты спас мне жизнь. — Серьезно? — Гррр, — опуская голову, подтвердил я. Если б не твой клинок, мне пришлось бы кормить лесных воронов и других пожирателей падали. А так они будут кормиться телом этой несчастной. Ого, нюхни-ка. Авось полегчает. Эшли послушно втянул ноздрями в воздух над открытой гномьей фляжкой и едва не брякнулся в обморок. Потом его волнистые волосы встали дыбом, глаза попытались вылезти из орбит, лицо свело судорогой, но уж через минуту он кое-как выдохнул, овладел собой и, как ни в чем не бывало, вскочил на ноги. Туром и не туром гордо задрали бороды, словно им только что вручили главную медаль на конкурсе лучших виноделов всей империи и почетные дипломы химиков-ядерщиков от двух сопредельных государств. Спорить не буду. Напиток во всех смыслах достоин похвалы. И как отборный алкоголь... И как отличное тонизирующее, и как добротное средство для гравировки металлов или чистки ржавчины. В отдельных случаях пойдет в качестве яда, но это ж не для нас. Мы существа мирные. Надо отнести тела убитых в дом и поджечь здесь все. Твердо приказал мой хозяин. «Я не хочу, чтобы осталась даже память об этом ужасном месте. Если орки снова нагрянут за своей законной долей добычи, то пусть найдут здесь лишь заросшее пепелище».